Глава 6, в которой Иван к его собственному изумлению продолжает преодолевать невзгоды. «Тетенька, дайте воды напиться, а то так кушать хочется, что переночевать негде». Народная мудрость. В далеком уже студенчестве у Ивана был приятель. Приятель не пил пива, зато был заядлым туристом и целых 2 раза, преодолевая лень Вани, вытаскивал того с собой в походы. По прошествии лет Маляренко смутно помнил, куда и зачем они ходили, но кое-что отложилось в памяти навсегда. Ваня хорошо запомнил то блаженное состояние, в которое приходил его организм после первой кружки чая на привале, когда можно было перевести дух, вытянуть ноги и просто наслаждаться тишиной, покоем и запахом костра. Именно этим Иван сейчас и занимался. Весь день они с Иванычем потратили на добычу воды. Утолив первую жажду, Маляренко критически переосмыслил некоторые свои действия по постройке запруды и процессу фильтрования воды. Свежий взгляд здорово помог, и за 3 последующих часа Иван добыл и переработал почти 5 ведер воды. Причем прозрачной. Маляренко законно гордился собой. Заполнив все пустые пластиковые бутылки из-под минералки, Иван потратил все остальное на умывание и стирку. Совсем отстирать от крови одежду не удалось, но Иван все равно был доволен. Одежда не стояла колом и не пахла, а следы пятен крови он планировал отстирать в будущем. Сидя в тени кустов, Маляренко посмотрел на Иваныча, который, напившись воды, лежал на брезенте, неподалеку. «Дед, как самочувствие?» Иван мысленно прикидывал, что он может сделать, и вспоминал все, что помнил о медицине. «Надо повязку поменять, а то эта рубашка черная уже. У тебя в машине аптечка есть?» Старый таксист сделал лишь неопределенный жест, мол, если надо, аптечку найдем. «Сможешь повязку сменить?» «Не знаю», — Маляренко вздохнул. «Никогда это не делал. Я тут глянул, здесь следов зверья полно. Наверное, ночью на водопой приходят. Надо бы к ночи назад к машине идти. Просеку забаррикадируем, никто не пролезет. Пойдем, дед, надо двигаться». Назад шли не торопясь. Залитые литры воды создавали приятную иллюзию сытой тяжести в животе. Кроме того, Иван тащил 2 бутыли воды и полное ведро. Да и дед, как с усиливающейся тревогой думал Маляренко, был совсем не такой бодрый, каким он был с утра. Чтобы развеять эти тяжелые мысли, Иван решил обсудить 2-ю по значимости невзгоду. «Иваныч, а у тебя в машине нет ничего пожрать?» «Да, понятно. Это я так, на всякий случай спросил. Я сегодня весь день ягоды, грибы высматривал. Ягод нет никаких». «Жарко для грибов», — невнятно пробурчал таксист. «Надо идти к морю. У меня в багажнике снасть имеется». «Это здорово», — обрадовался Ваня. «А то я ни разу не рыбак. Покажете, как ловить, хорошо?» Незаметно для себя Иван снова перешел в обращение к Иванычу на «вы». Родившийся и выросший на Востоке, Маляренко автоматически всегда обращался к людям старше его по возрасту на «вы». Даже к бездомным, которых выпроваживал из своего подъезда. Бомжи офигевали от такого к себе обращения и безропотно удалялись. Хотя, может быть, все дело было во внушительных габаритах вежливого жильца. «Тут птиц полно. Не пуганые совсем. То ли куропатки, то ли фазанчики бегают. Здоровые курицы. Вот бы их подстрелить. Но шустрые, только увидишь, она бац, в кусты забурится или в траву нырнет». От внезапно улучшившегося настроения у Ивана развязался язык. «Сейчас до тачки доберемся, стоянку организуем, схожу, посмотрю. Может, поймаю». Ваня вопросительно обернулся к деду. «Я только готовить не умею. Покажете?» «Ага. А чего ты умеешь?» «Не знаю», — запнулся Иван. «Могу копать, могу не копать». Настроение, подстегиваемое голодом, резко испортилось. «Я из города вообще не выезжал. Если подумать, то мало что умею». Остаток пути до парковки мужчины проделали в молчании. Протиснувшись сквозь стену зарослей к автомобилю, путники стали готовиться к ночевке. Хотя до сумерек было еще далеко, а солнце и не думало заходить, жара спала, и внутренние часы Ивана докладывали ему о скорой ночи. Ветер немного стих, и постоянный шум колыхающейся травы и кустарника исчез. Маляренко показалось, что он оглох, настолько уши привыкли к постоянному шуму ветра. Иваныч сел, опершись спиной на машину, и начал быстро что-то сооружать из обрезанных утром веток. «Ежа сделаю!» — в ответ на вопросительный взгляд Ивана буркнул он. «Ты это, возьми там костыль противоугонный, как биту в городках бросают, видел?» Перед глазами Ивана промелькнули картинки из «Ну погоди», и он кивнул. «Понял». Рысью, выскочив из закрытия на степной простор, Иван весь в сладких мечтах о добыче помчался к водопою. Надо было спешить. Через час стемнеет, и ничего найти не получится. И вообще, ночью и самому добычей стать недолго. Эта мысль вернула охотника с небес на землю. В животе урчало так, что Иван испугался, а не распугает ли он всю птицу в округе. Как известно, дуракам и новичкам везет. Повезло и Ивану. Не прошло и минуты, как он вспугнул какую-то здоровенную курицу. Птица бежала как чемпион на 100-метровке, при этом закладывая сумасшедшие виражи. Вдобавок ко всему расцветка перьев была неброская, и в сумерках птица терялась в траве из виду. Нелетающая тварь упорно рвалась к кустам, а там ее было не взять. Иван, злобно матерясь, несколько раз готовился метнуть железку, но никак не мог на это решиться. Курица неслась к финишу. И в конце концов, отчаявшись толком прицелиться, Иван швырнул костыль куда-то туда. И попал. Птица отлетела от удара на 2 метра и забилась на месте. Не придумав ничего лучше, боясь, что она сейчас очухается и уйдет в заросли, Иван с разбегу пнул тушку ногой, словно бил 11-метровый удар. Курица подлетела, упала и замерла. Маляренко не верил своим глазам. Это была его первая в жизни добыча. Иван подхватил тушку и, совершенно позабыв о железной палке, с торжествующим воплем рванул к Иванычу. Успев засветло забаррикадировать проход, Иван принялся впервые в жизни разделывать тушку птицы. Голод добавил энтузиазма, а нож и дельные советы таксиста – скорости. И вскоре тщательно ощипанная, выпотрошенная и порезанная на куски птица заняла свое место в кипящем ведре. От ведра шел умопомрачительный запах. Бульон побулькивал, добавляя новые ароматы. Неевший почти 2 суток Иван буквально прилип к ведру, пожирая глазами плавающие куски мяса. «Иваныч, а интересно, что это за птица? Для фазана слишком крупная». Дед, сидевший на заднем сиденье в автомобиле, пожал плечами. «Не знаю. Никогда таких не видел. Ни тетерка точно, и ни куропатка». «Да». «Килограмма 3, не меньше». Ваня аж подпрыгивал от нетерпения. «Дрофа какая-нибудь». Тем временем окончательно стемнело. Света, который давал маленький костерок, не хватало, и Иван достал телефон. Трубка опять подвела. Сигнала не было, зато отлично работал встроенный фонарик. Кое-как укрепив его на кустах, мужчины принялись за ужин. Выпив 1,5 литра несоленого и не очень жирного бульона, Иван передал стакан, которым черпал, подсевшему рядом деду, и выудил ножом коричневую грудку. «Иваныч, вы аккуратно пейте. Как поужинаем, будем с перевязкой решать», – прочавкал Ваня. «Блин, жесткая зараза, и соли не хватает». Голод не успел отбить у Ивана привычку вкусно кушать и критически мыслить. «Мясо, сука, жилистое, дальше варить нужно». Насытившись, Маляренко перевалился на пахнущий машинным маслом брезент. «Набегался я сегодня», — обратился он к Иванычу. «Аж шевелиться не хочется». «Давай-ка, Ванюша, перевязку на утро отложим», — допил бульон таксист. «Утро вечера мудренее. Да и я тоже притомился». Через 5 минут старик уже похрапывал на диванчике автомобиля.